Если серая сможет найти прилично накачанную каким-то видом энергии тварь или минералы, то Виктор не станет рвать пупок, синтезируя обогащенный уран в подвале какого-то поместья. Хотя Виктор Сергеевич точно и не знал всего процесса создания ядерного реактора, но Виктор Грейрат, проведя 150 лет в поисках истин мироздания, имел кое-какие идеи по трансформации энергии мирного атома в питание своего тела хаоса. Ведь по факту преобразования материи в энергию при радиоактивном распаде, можно обратить в процесс трансформации энергии в материю, в случае Виктора в свою плоть. То есть разработка ядерного реактора была всерьез включен в планы паразита, сидящего в 17-летней девочке, и спасти этот мир от кризиса могло лишь чудо, которое, как по воле случая или при участии почувствовавшей неминуемый пиздец воли мира, все-таки чудо вовремя перебежало дорогу серой, с треском ломающихся ветвей из трех стрел чудо встретило своего заказчика. «Это что за ебаный пиздец?» — вопрос, повисший в воздухе, озвучила серая, которая по наводке третьего глаза Виктора всадила три стрелы в глаз трехметровой белки, и с третьего выстрела стрела все-таки пробилась к мозгу переростка с двумя рядами клыков на каждой челюсти. Пробившийся к твари зачуханный мужик закричал в истерике, просветив публику: «Это же настоящая химера! А-а-а! Если бы эта тварь ворвалась бы в наш конвой, то уложила бы десяток наших солдат, пока не истекла бы кровью до потери сознания. Бог смилостивился над нами. Теперь-то все рассмотрели знахаря, который мешал наркотические микстуры и, накачав ими солдат, ампутировал им конечности с гангреной. Мужик был толковый, но все ровно наркоман. Хотя в том королевстве ничего серьезнее конопли и грибов раздобыть было нельзя. Мужик, увидев тварь, перепугался, но вскоре его зенки засветились лютой жадностью, и он заявил: «Эта тварь может стать источником лекарств для отряда, предлагаю передать ее мне на расходные ингредиенты». Но вмешался Вильгельм Тель, сразивший эту херню очередью стрел в глаз: «Пошли нахуй от моей добычи. По моему контракту у меня приоритет на то, что я валю в одиночку». Матерясь как сапожник, серая взяла за заднюю лапу твари, посмотрев на солнце, крикнула. На умоляющий взгляд знахаря Клим пожал плечами и кивнул, подтверждая законное право владения химерой за серой. «Два пальца до заката, у вас полчаса, чтобы успеть поставить палатки и разжечь костры. По моим прикидкам, тогда в этих дебрях будет непроглядная темень. С моим отменным зрением мне все равно, но вы и метра не проползете, чтобы не споткнуться об пень или корень». Все посмотрели на солнце и поняли, что правда, пора ставить лагерь, но все лучше продолжили бы путешествие ночью, лишь бы побыстрее покинуть этот лесок. А ведь они еще и не достигли границы баронства, и эти земли считались безопасными, они по дороге даже встречали залитые кровью пустые деревеньки. Все-таки худшие прогнозы графа сбылись, и твари с буферной зоны быстро среагировали на побег патрульных с пограничных крепостей. Теперь он должен смириться с этим и сохранить силы наемников для того, чтобы они могли отбиваться от нападений зверья. Тем временем серая напрягла пару рядовых, и они поставили ей палатку. Она поймала паренька с вязанкой дров, отобрала ее и отправила его собирать дрова, снова подмигнув и пообещав присмотреть за ним во время его работы. Навыки стрельбы и уверенность серой весьма впечатлили рядовых, а если кто-то смотрел на нее пренебрежительно или с презрением долго пялились на нее, она показывала им средний палец. Как объяснил Клим, она заняла место среднего пальца черного кулака за свои навыки фехтования, и, показывая палец, демонстрировала им разницу в способностях и их положении. Все быстро поняли смысл жеста, и когда она показывала им средний палец, невольно опускали взгляд, понимая, что огрызаться девчонке себе дороже, ведь она уже швырнула в нескольких наглых мужиков кусками потрохов волка или какими-то ветвями, которые срубила мечом, когда они мели по крыше повозки, на которой она лежала. Но кроме солдат, ставивших палатку и готовящих похлебку для серой, вокруг ее палатки шнырял знахарь, нервно дергая свою бороду, пока мялся вокруг туши химеры. Серая не смогла больше это терпеть и ебанула знахаря еловой шишкой. «Пошел нахер, сука!» «Ай, нет, перестань, я пришел предложить тебе обмен». «Тогда давай предложение, и не мозоль глаза, слоняясь без дела». Перепуганные рядовые начали месить похлебку и рубить дрова для костра с двойным усердием. Тем временем знахарь начал мяться и сказал: «Я помогу тебе разделать химеру, еле ты дашь мне один орган. Спинной мозг, печень и остальные железы этой твари принадлежат мне. Можешь выбрать сердце, целый глаз, желудок, яйца или хуй этой твари». Рядовые захрипели, едва сдержав смех, когда услышали последние слова 17-летней девчонки, за что получили шишками в голову, и ускоренно занялись исполнением обязанностей. Знахарь в это время, выпучив глаза на серую, не веря ушам, спросил: «Как насчет почек, если только без надпочечной железы?» Старик понял, что прокололся, и эта девчонка отлично соображает в анатомии, но скорее всего не знает то, что знает он, и он решил сыграть на этой карте. «Как ты догадалась, некоторые железы этого животного можно применить по-особому. Если ты согласишься передать их мне, я расскажу тебе о ценах на все части тела этой твари. Мне интереснее эффекты, методы применения этих органов и вытяжек с них». Виктор за свою жизнь не пренебрегал экспериментами с органическими животными, но в другом мире без любых ориентиров портить единственный экземпляр, покромсав его на куски, он не рисковал. В крайнем случае, он собрался поглотить неизвестную энергию, которой насыщена печень, костный и спинной мозг твари, потому быстро предал инструкции серой, чтобы она могла торговаться за знания этого бородатого мужика. Тот, в свою очередь, долго нерешительно мялся, и когда серая взяла в руку очередную шишку, быстро закричал: «Нет, стой, это тайна, которая досталась мне от покойного учителя». Он бросил взгляды на солдат, готовящих еду серой, и она скомандовала: «Солдаты, оставьте все как есть и расходитесь, чтобы через минуту в 100 метрах вокруг меня». Она уже перехватила не шишку, а колчан стрел, начала втыкать их вокруг себя в землю. Солдатам не нужно было повторять дважды, они поняли намек на то, что дальнейшие дела строго секретны, и, сбежав, предупредили других не лезть ей под руку. Пока солдаты шептались, они услышали свист стрелы и взвизг твари в темноте. Они увидели, как серая возле своего костра вытянула с земли еще одну стрелу и, наложив на лук, заставила еще одну тварь посмертно крякнуть. «Пока вроде все. Теперь расскажи мне про надпочечники химеры, потом о ее печени и спинном и костном мозге». Знахарь забегал глазами и сказал: «Я не совсем уверен насчет мозгов, но печень ядовита. Насчет надпочечников, я как-то узнал об особом ритуале, но нужны особые инструменты. Они у тебя есть и прямо с собой. Доставай пока, а я достану надпочечники. Кроме того, сбегай за парой чистых банок и принеси казан чистой воды и бутылку спирта с чистыми тканями». «Что? Сейчас проведем ритуал на тебе и проверим эффект. Шевелись давай». Знахарь с просиявшей улыбкой метнулся за медным котлом и принес чистой воды и десяток чистых банок из мутного стекла, отчего Виктор удивленно хмыкнул. Все-таки этот мир не безнадежен, если даже у знахаря есть стеклянная посуда. Вскоре серая, по инструкциям Виктора, вскипятила воду и бросила в нее несколько инструментов. Знахарь охуевая смотрел за этим ритуалом. «Блядь, эта брага никуда не годится». Серая отбросила бутылку крепкого вина, мокнув палец и лизнув его. Виктор дал ей понять, что стерилизация этим вином делает инструменты еще опаснее, чем они были, потому просто прокипятили инструменты и пару полотенец. Большей стерильности им в этом лесу не достичь. Знахарь все это время наблюдал за знающими движениями серой. Никаких бубнов и утробных завываний, тихо жалуясь, она просто проверяла и кипятила инструменты истой водой. «Знахарь, вот те нож, иди, выбри ему шерсть и сдери шкуру в области живота, это вот здесь и здесь. Сначала вытащим все полезные органы, а потом начнем твой ритуал. Лучше всего будет его подвесить к дереву за ноги и стащить всю шкуру сразу. Ты прав». Серая, уперевшая в ветвь вверх ногами, смогла втащить канатом на ту самую ветвь 300 кг тварь с гуманоидной фигурой, но лапами и когтями кошки. Кроме того, была голова хуй пойми кого и челюсть, полная игольчатых зубов лезвий, в 2 ряда. Голова и руки твари почти касались земли, когда знахарь подставил бочку и перерезал горло твари. Виктора удивило то, что кровь спустя больше часа так и не свернулась и теплая, но это значило лишь то, что органы еще свежие. Сточив кровь, знахарь плотно закрыл бочку, чтобы не привлечь на этот запах зверье, и раскурил вокруг места расчленения несколько курильниц, которые должны спрятать запахи. Виктор плюнул на всякую санитарию и позволил знахарю делать то, что нужно. Вскоре они достали с кипятка большой нож и приступили. 83. От бухого деда, это автор этого трэша. Я, конечно, понимаю, что временные разрывы всегда оставляют вопросы, но по сути, те 120 лет, что выпали перед темным лордом, Виктор Грейрат сидел в лаборатории, резал монстров и полулюдей на куски, трахал жен, жрал ресурсы для подвигов и нянчил внуков, правнуков, внедряя свои идеи в структуры страны. Это же скукотища. Но в то же время, если ГГ без этого перерыва в 100 лет резко станет 6-м рангом и пойдет бить морду главному врагу, будет еще более неприятное послевкусие. Я пытаюсь вырезать рутину, подробно описав все процессы один раз и убрав монотонные и повторяющиеся сцены, заменив их словами, внуки создали свои иллюзорные миры и деревянных големов с их родителями, и прорвались в первый ранг мага. Весьма содержательно, ведь я описал весь этот процесс в нескольких главах, и сделал ссылку, заменил десятки глав описания жизни ненужных персонажей. То есть прыжок был, но я его наполнил содержанием через такие ссылки в тексте Темного Лорда, который закрыл тему ублюдка Хаоса и открыл невесту злого бога. Также с Крысаком произошло, когда он попал на Святой Континент, он закрыл тему Крысака и открыл тему Лорда Хаоса, передав ему наследие и нить повествования. Кстати, бессмысленную расчлененку в семье барона я убрал, потому что вы сами можете все это себе нарисовать лучше меня. Если я скажу, что ГГ попивает молочко с булкой, слушая то, как она вчера всех обидчиков и их невинных детей зорезала как свиней. У меня нет таланта к описанию гура и резни, честное слово, к тому же это портит мне настроение написания содержательных и осмысленных сцен бесчеловечных экспериментов и секса ГГ с феями и эльфами. В лесу разносился пряный дым каких-то трав, тлеющих в курильницах, расставленных вокруг молодой девушки, потрошащей настоящее исчадие ада с ободранной шкурой. На ней была лишь окровавленная сорочка, косынка для волос и кожаный фартук. Рядом с ней, бережно держа еще теплые полики печенья банки, наполненные перекипяченной и остуженной слегка соленой водой. Этот заменитель физраствора был единственной вменяемой идеей, пришедшей Виктору, для того чтобы сохранить органы более-менее чистыми и не дать им моментально сгнить в этом свинарнике. Не все органы были распиханы по банкам с прокипяченной соленой водой. Самый крупный орган, который консервировала наша хозяюшка, была печень, которая излучала жизненную силу, светясь в энергетическом спектре как радиоактивные отходы. Чуть менее яркими были надпочечники, которые отложили в отдельные банки. Так, дай шприц. Чава, это склянка с железной иглой, я зову ее шприц. Это нужно для обрядов. Не бойся, я знаю, как им пользоваться и не сломаю. Знахарь нехотя передал инструмент девушке, и серая под подробные инструкции Виктора начала тыкать шприцом между позвонками твари и сцеживать спинномозговую жидкость в прокипяченную банку. Виктор считал одним из важных знаний о органических формах жизни информацию о стволовых клетках. Хотя он о них слышал в псевдонаучных фильмах и безумных ученых, но, блять, он сейчас паразитирует на инопланетной женщине, которая берет спинномозговую жидкость у трехметрового монстра посреди леса. Тут приходится пересмотреть предрассудки насчет псевдонаучных теорий. И вот, нацедив двухлитровый бутыль жидкости, Виктор понадеялся, то там есть те самые мифические стволовые клетки. Тем временем серая, взяв в руки тесак, разрубила хребет твари пополам и стала вытягивать спинной мозг из хребта твари, бросая его куски в банку. Она также попыталась найти в голове среди ошметков взболтанных стрелой мозгов гипоталамус, мозжечок и продолговатый мозг. Они, как ни странно, выделялись в энергетическом спектре, помогая найти их в той мешанине. Знахарь, наблюдая за тем, как серая, аккуратно промывая в кипятке руки каждые полминуты, расфасовывает куски мяса и мозгов по разным контейнерам, понимал, что он сам не особо мог понять разницу между мочой и двухлитровой банкой жижи, взятой шприцом из хребта твари. Он мог, конечно, понюхать жижи и сказать, где именно моча, но они казались ему одинаково бесполезными, до того самого момента, как серая бережно нацедила по 50 грамм через шприц 2 литра этой жижи. Такой труд наверняка не может быть бесполезным. Ну, сейчас я ему обрублю бедренные кости и думаю, остальное мне не нужно. Можешь забирать все, что не в банках. Насчет ритуала с почками. КХМ, нужно измельчить их и впрыснуть шприцем мне в сердце растолченную жижу. Это вроде должно помочь мне получить прирост силы. Возможно, на постоянной основе. Серая, сморщив лицо, посмотрела на знахаря полминуты, общаясь с Виктором, но знахарь думал, что она смотрит на него как на невежду, и покраснел. Серая, подирая слова, сказала знахарю: «Ты от этого умрешь, или если переживешь, просто будешь бодрствовать несколько дней, пока не упадешь без сил и умрешь». Коротко подводя итог, предназначение надпочечников у людей – это то, что помогает нам притупить боль и страх в бою, понимаешь? Чувство, когда стоишь над пропастью, и по телу бегут мурашки и сердце вырывается из груди. Это все роботы этой штуки. Но это не точно, ведь это монстр, а не человек. Мужик прозрел и понял смысл слов девушки, собрав все свои знания в кучу. Тем временем серая пересказала теорию Виктора. Другой вариант: если именно маленькие кусочки плоти монстра, то есть этой железы, должны попасть тебе в тело через кровь. Но опять же, вероятно, ты умрешь от того, что тебе забьет ими сосуды в мозгу. Потому просто предлагаю сделать маленькие уколы раствора с кусочками железы тебе в жировую ткань, а лучше всего смешать их со спинномозговой жидкостью, а не с раствором. Вероятность, что одно из мест укола сможет принять донорские клетки, очень низкая, но из-за того, что, как я и говорила, это химера-монстр, вероятность существует. Знахарь понимал, что уверенность этой девочки не беспочвенная, ведь она показала свои практические навыки и теоретические знания, и, решив рискнуть, ухватился за предложение. «Я согласен. А во, отлично. Возьми кипяченое полотенце и вытри себе живот как можно чище. Я пока приготовлю препарат. Хо-хо-хо». Похоже, что серая идея об усилении обычных людей плотью монстров была весьма интересна, и она с радостью с одобрения Виктора занялась измельчением куска надпочечной железы в кашу и размешав эту кашицу в пробирке с жидкостью с предполагаемыми стволовыми клетками химеры, набрала это все в шприц с крупной иглой. Охуевший от страха мужик, оголенный до пояса, сидел, закусив деревяшку, и ждал своего безумного доктора. «Ложись на живот». Знахарь судорожно вздохнул и перевернулся, ложась на прокипяченное полотенце животом. «Сейчас будет больно, как будто тебе в спину пырнули шилом, и ты должен будешь потерпеть, пока я не вытащу это шило и не воткну его с другой стороны. Но ты просто сосредоточься на том, как ты станешь сильным, как монстр. Хе-хе. И хрум. Мммммммм». После того, как серая уколола точно в надпочечник мужика иглу, тот чуть не перекусил деревяшку, мыча, как будто его пырнули шилом в почку. Вскоре процесс повторился, и мужик, стирая пот с лица, повернулся и увидел, что шприц в руках девушки пуст. «Сегодня ты ночуешь у меня в платке». Мужик потерял сознание. После целой ночи лихорадочного бреда знахарь наконец проснулся, его лицо было бледным, в глазах доилось, но он чувствовал себя легко, несмотря на дикую боль в поперике. «А во, он очухался!» Клим закричал, позвав всех остальных. «Конечно, очухался я еще в полночь, поняла, что все получилось, и спокойно легла спать. А вы на свои невыспавшиеся рожи посмотрите. Где ваше доверие ко мне? Я же член черного кулака». Серая показала всем в палатке средний палец, недовольно поджав губы с хмурым взглядом. Капитан Морган, Клим и даже редкий гость граф Орлов на коленях столпили, смотря на знахаря. «Вроде не нежить», — прокомментировал Орлов. «Блин, а ты хоть раз в жизни видел нежить? Я читал. В общем, можно приписать вашему среднему пальцу еще и навыки знахаря и кое-какие тайные знания. Поздравляю, она не убила его. Как ты себя чувствуешь, мужик?» Знахарь на вопрос графа осмотрел руки и ощупал туловище, проверив, не вырос ли хвост или шерсть. «Вроде цел. Хм, пойди на улицу и попробуй поднять пару вещей». «Хорошо». На палатку снаружи глазела целая толпа рядовых и офицеров. Знахарь подобрался и, выпучив свою немного заплывшую жирком волосатую грудь, пошел, покачиваясь, как хулиган в трактире. Толпа заржала, и знахарь, покраснев, сдулся. «Вы-то эту колоду приподними, а во, не сомневайся, только попробуй». Старый переломанный пополам ствол, длинный в 2 метра и шириной в 0,5 метра, толщиной вчера как могли порубили на дрова, оставив колоду без ветвей. Знахарь прикинул, что эта херня весила, если не 0,5 тонны, то хоть 400 килограмм. Даже несмотря на свои нехрупкие размеры воина, приподнять колоду он не смог бы даже при своей пиковой форме в молодые годы. Но попробовать. Он ухватился под колодой и, собравшись с духом, напрягся не с места. Он насмотрелся на толпу и, часто задышав, собрался и снова попытался ворочить бревно. Когда он, так и не сдавшись, взялся в третий раз за бревно, прямо перед его лицом ударила стрела, его глаза чуть не вылезли на лоб, и как в замедленной съемке он увидел щепки, летящие ему в лицо. Он вскинул руки, отмахнувшись, и бревно, встав столбом, завалилось на другую сторону. «Я же, блядь, говорила, чувство высоты, помнишь, испуг тоже сгодится». Короче, мой метод оказался рабочим, хотя я и думала ночью, что твои почки откажут к хуям и ты сдохнешь. Хе-хе, ты все-таки выкарабкался. Знахарь посмотрел на руки и, снова подбежав к бревну, с рыком подбросил его на метр в воздух, но в этот раз оно упало, обратно не перевернувшись. Короче говоря, эффект адреналинового взрыва угасал, но сам факт того, что операция была успешной, весьма поразил капитана и графа. Девушка с глуши, просто пообщавшись полночаса знахарем, превзошла его в его же науке. Сама серая смотрела на перехваченное с третьего глаза Виктора изображение внутренности знахаря. Внутри него было 2 лучистые энергетические звезды, запускающие свои щупальца в надпочечники знахаря. Похоже, клетки химеры хорошо прижились в человеческом теле и стали замещать оригинальные клетки человека. Звучит это весьма пугающе, но для Виктора, тело которого было почти несовместимым с органикой, такие мелочи ничего не значили. Но он решил не портить тело девочки-носителя, пока не проверит эффект на знахарю. Конечно, на саму серую стали смотреть по-другому, Она пока не разобралась в том, хорошо это или плохо, но ей выделили место для ее банок с органами химеры, где они точно не разобьются и не испортятся под осенним солнцем, и это ее порадовало. Кстати, вчера, пока знахарь обливался потом в бреду, она смогла добыть литру костного мозга из бедренных костей химеры, и теперь ее любопытство было взвинчено до предела. Почти добравшись до пограничья, конвой графа добрался до последней деревушки, которая не радовала путников запахом мертвечины. Серая сказала Климу, ехавшему рядом: «Я прогуляюсь. Может, я с тобой, дед? Я, блядь, отлить хочу и уверена, что справлюсь с этим делом сама. Извиняюсь». Серая отъебалась от сопровождения и начала шарить по деревне. Дойдя до одного дома, она присела и постучала пол, сказав: «Девочки, сестренка пришла позаботиться о вас. Будьте послушными, выходите, и я вас накормлю, защищу и увезу с этого места в место без монстров». Голос Серой соответствовал ее возрасту, и на ее призыв могли откликнуться наивные дети, но эти были не наивными. «Я сейчас уйду, и вы тут так и сдохнете. Вылезьте и будьте послушными. Тогда вы проживете еще несколько лет, может и десятков лет, если вас не заморит какая-то зараза вроде холеры». Когда Серая уже была собралась уходить, полы со скрипом приподнялись в одном месте, и оттуда выглянуло лицо черноволосой девочки. «Пошли, хватит пялиться. Чем дольше сидишь, тем дольше будем догонять повозки, а ты тут, наверное, не слишком хорошо питалась. Если не себя, то сестру пожалей. Как ты нас видишь? Я просто сильнее вас, мне повезло. В некотором смысле». Девочка вылезла и, наклонившись, вытащила вторую черноволосую девчонку. Старшая была лет 14, младшая 12. «Если у вас еще есть какая-то одежда, то прихватите сменные штаны и рубаху. Я вас подстригу под мальчиков, так будет проще в дороге». Обе быстро сообразили и, порывшись в соседних домах, нашли несколько штанов, сорочек и курток по своим размерам. Серая, подхватив мешок с вещами легкой рысцой, побежала вперед. Через пару километров она сплюнула и, кинув дохлых девочек на плечи, побежала со скоростью лошади, догнав за пару минут свой фургон. Закинув на крышу перепуганных до всрачки девочек, Серая запрыгнула и сама, крикнув Климу: «Мог бы избавить темп, сука. Хоха, кто же знал, что ты вернешься груженой, но как оказалось, ты и так справилась». Все так же, показав средний палец старику и прищурив глаза, показывая его, пока старик не отвернулся, нахмурив брови. Похоже, он начал понимать, что за этим жестом кроется негативный смысл. Серая, хмыкнув, распласталась на шкуре, переводя дыхание после галопа. Хотя у нее сила и выносливость усилены аналами чакр, здесь нет праны, потому эффект менее явный, если Виктор не питает их своей собственной энергией. Потому Серая пробежки, в то же время пока тащила на себе почти 100 килограммов мелких засранок и их вещей, устала аж пиздец. Но это дало свой результат. «Что ты такое? Люди не могут такое. Ты бежала быстрее лошади, это невозможно». Едва восстановившая дыхание старшая, наконец-то смогла задать вопрос. В ее глазах читалась палитра пороков, начиная от страха и зависти, заканчивая жадностью и интересом. В ее словах читалась надежда, и Серая, ухмыльнувшись, оправдала ее: «Я могла бы и вас сделать сильными, но это будет больно, и вы можете умереть. Но после, вы сами понимаете, вы не будете людьми. Кроме того, я всегда смогу вас убить, если вы попробуете меня предать или обмануть. Я ненавижу неблагодарных людей, которые меня предают. Последнего предателя сейчас, наверное, растаскали по кускам волки». Девочки с некоторым страхом и надеждой переглянулись и сказали: «Сестра, мы бы умерли без тебя через пару дней. До тех пор, пока ты о нас позаботишься, то наша жизнь и сила, какой бы мизерной ни была, существует для того, чтобы платить тебе благодарностью за твой добрый поступок. Насчет силы, вы хотите ее? Сможете перенести боль для ее обретения и рискнуть жизнью? Сначала должна быть я, потом младшая сестра. Нет, у меня мало времени. Скоро возможность пропадет, ингредиенты испортятся, понимаешь? Нужно решать прямо сейчас. Возможность может больше не подвернуться». Девочки нехотя переглянулись и кивнули. Серая довольно улыбнулась и спустила девочек внутрь повозки через люк в крыше. Оглянувшись, она снова встретилась глазами с Климом и, прищурив глаза, показала средний палец и юркнула с люк, захлопнув его за собой. Она могла лишь показывать средний палец, ибо не прихватило камней или шишек, пока залезала на крышу фургона. Виктор поощрял эту сторону своей носительницы, потому что она, по его мнению, была весьма рассудительна и попросту ни на кого не злилась и не таила злобу по пустякам. Вот и подобрав девочек, она весьма порадовала Виктора образцами для утоления его интересов в способностях плоти и клеток химеры. Когда девочки были без сознания под действием наркотиков знахаря, которыми он щедро одарил ту, кто дала ему силу, о которой он мечтал, Серая набрала в шприц розовую жидкость. Это был костный мозг химеры, у людей он участвовал в образовании кровяных клеток, но у химеры друга физиология и высока вероятность, что будет какой-то сверхъестественный эффект. Но для замены костного мозга девочек нужны особые инструменты, которых не было у Серой. Здесь на помощь пришел Виктор со своим первородным телом. Пока Серая смотрела, как из ее пальца высовывается черная толстая игла, Виктор спросил ее: «Роза, ты простая девчонка из деревни. Вчера, если бы ты не помогла тому знахарю, то он наверняка умер бы. Но сейчас это обычные дети, если они станут монстрами или умрут, я не заставляю тебя делать это с ними. Можешь просто вывести их с буферной зоны и отпустить, они как-то проживут. Спасибо, злой бог, ты мне помог больше, чем кто-либо в этом мире. Но сейчас мне и самой интересно, смогу ли я сделать этих девочек сверхлюдьми в случае успеха. У нас под рукой всегда будут две химеры, с которых мы сможем получать свежие материалы для экспериментов. Это очень удобное решение и самый правильный способ использовать все, что мы собрали с химеры, пока оно окончательно не испортилось, став грязью и тухлятиной. Я сама этого хочу». Сера воткнула иглу, пробив бедренную кость девочки, и, согнув палец, вставила в жёлоб черной иглы пустой шприц и выкачала костный мозг старшей сестры. Потом, отложив шприц, взяла костный мозг химеры и впрыснула в черную иглу. Процедуру повторила в области коленей и таза каждого бедра обоих сестер. Потом, достав банку стволовых клеток, она вколола каждой девочке по 100 мл стволовых клеток внутривенно и вколола остальное в органы девочек, смешав с измельченными кусками органов химеры. Виктор предполагал, что у химеры, соответствуя ее имени, были части тела и органы разных монстров, которые неизвестным образом смогли существовать в живом теле гибрида. Он не был уверен в этом, так как химеры размножались половым путем. Но то, что клетки твари прижились на знахаре, внушило ему надежду, и теперь ему осталось только наблюдать, как девочки в лихорадке справляются с отторжением чужеродных клеток и как клетки химеры побеждают механизмы защиты девочек, приживаясь в их органах, мышцах и мозге с костями. 84. Девочки проспали сутки, обливаясь потом, так и не успев перекусить после пробежки до фургонов. Серая специально истощила их и не дала им восстановиться, чтобы клетки химеры взяли верх над ослабленным организмом. Кроме того, Серая, не особо парясь, пробила черной иглой обеим девочкам череп. Она не впрыскивала в него каких-то клеток, кроме спинномозговой жидкости, но кроме этого она также дала Виктору покопаться им в мозгах. Сама Серая туманно догадывалась, что он сделал с ними то же самое, что и с ней самой, но из-за того, что у Виктора нет возможности постоянно контролировать девочек, ему пришлось немного вмешаться в их подсознание и привязать их к Серой покрепче. Он не хотел, чтобы его активы, которые он заботливо выращивает, разбежались куда попало, оставив его с пустыми руками и Серой. Когда все снова остановились на ночевку и устроили Серой палатку, она перетащила девочек к себе в палатку. Капитан заметил то, что девочки были без сознания, и пришел поговорить с Серой. «Серая, как состояние тех детей?» «Лихорадка». «Понятно. Они ведь дети, им пришлось прятаться в деревне полной монстров и разлагавшихся трупов несколько дней подряд. Не особо надейся на то, что они выживут. Я позаботилась о них как могла, все будет в порядке». «Ты имеешь в виду, своими способностями знахаря?» «Не только ими. Я постаралась сохранить их, потому что посчитала их весьма способными и полезными». Капитан нахмурился, не понимая, куда клонит Серая. В его глазах она была просто девчонкой с талантом убийцы и кое-какими способностями к учебе. Он думал, что она ухватилась за пару чумазых детей только из-за приступа жалости и сейчас выхаживает их, пытаясь отвлечь себя от всего, что с ней произошло за эту неделю. Капитан кинул взгляд на палатку и сказал: «Не сильно расстраивайся, если они не доживут до утра. Как я сказал, они способны лучше, завтра приготовь мне еды на троих и больше не парься». Капитан улыбнулся и покачал головой, удивившись оптимизму этой холоднокровной девчонки. Он подумал, что не такая она и бесчеловечная, если так уцепилась за пару незнакомых беспризорников. Он все-таки дал распоряжение добавить две порции к доле завтрака Серой. Серая в это время умяла третью миску каши. Все думали, что ее аппетит больше, чем у взрослых, потому что у нее растущий организм, или из-за того, что она весь день дергала тетиву лука и оповещала отряд о стаях волков, давая им время подготовиться. Но на самом деле она еда за двоих, в ней паразитировал Виктор, или скорее жил в симбиозе, выгодному обеим сторонам. «Как ты себя чувствуешь, Роза?» Уже привычный голос в голове задал ей вопрос, пока она смотрела на дрожащих в лихорадке девочек. Виктор, конечно, мог читать мысли девочки, но чтобы узнать то, что он хотел, ему нужно заставить Розу думать об этом, потому легче всего задать прямой вопрос. Роза ответила на его вопрос своим вопросом. «Что значит, как чувствую? Сытость, тепло, интерес к тому, что такое ужасное заставляет девочек так изгибаться. Как ты себя чувствуешь, злой бог? Я просто пытаюсь отвлечься от мысли о том, что я никогда не смогу вернуться домой. Закапываюсь в поиски источников энергии и всякие эксперименты, чтобы не думать об этом. А во, значит, ты не можешь вернуться назад, когда пожелаешь? Нет. По дороге назад я могу встретить нечто, что едва меня не убило в последнюю нашу встречу. Злой бог, хватит меня разочаровывать. Ты избегаешь неприятных мыслей, боишься нечто, которое стоит между тобой и домом, говоришь, что тебя почти убили. Ты даже человечнее, чем я сама». Серая и Виктор помолчали, и она нерешительно заговорила. «Я чувствую себя странно. В последний день другой жизни я вроде бы должна была начать новую жизнь, совершив обряд смешения крови в свадебной клятве и поцелуя с моим женихом. Но нас прервали посредине, и я так и осталась невестой». Виктор, немного смутившись, вспомнил, как его размазало кровавой лужей по обнаженному и изодранному телу Розы. Он явно тогда смешал кровь, коснувшись ее ран. Кроме того, он вспомнил, как, обратившись в змею, прикоснулся своим ртом к ее губам перед тем, как проникнуть через ее рот в тело и воскресить Розу, дав ей новую жизнь, а фамилию она сама забрала. Сука. Виктор, немного нервничая, отбросил мысли о том, что случай с ним сыграл злую шутку, и теперь он, 150-летний маг 6 горангов 3-й инкарнации, поженился на смертной девчонке с иного мира. Но в то же время в его сердце место Розы немного изменилось, и он понял, что она уже не инструмент, а что-то вроде молодой невесты. Но, сейчас мне больше интересно то, смогут ли эти девочки подчинить их тела химер, или тела химер подчинят их. Виктор вдруг почувствовал стыд из-за того, что за неделю превратил испуганную девочку в ебанутую маньячку. Он решил с этих пор не особо играть с ее разумом, и направить ее интерес в менее радикальное русло, чем эксперименты над беспризорными детьми. Серая проснулась рано утром и, взяв котелок с кашей у дежурного по кухне, навалила три миски и крикнула: «Жрать!». Клим и капитан аж подпрыгнули, услышав неестественно громкий для Серой тон. Но еще больше их напугали выползшие на четвереньках беспризорные детишки, которые накинулись на миски, как собаки, начав жрать кашу голыми руками. Клим вскрикнул. Все-таки она их выходила. «ХМ, по контракту она может работать на нас и знахарем, если сама пожелает. С каждым днем я считаю наш с ней контракт все более выгодным. Редкий самородок». Пока все удивлялись тому, как резво шевелились вчерашние почти покойники, которых втащила на руках в свой фургон Серая, детки сожрали все, что были в котле. Украв третью порцию Серой, она, поджав губы, прищурилась и нащупала на полу шишку. Но сдержала приступ гнева и, выбрав пару чистых сорочек и штанов, потащила потных девочек к ручью в километре от лагеря, прихватив лук и стрелы. Рядовые и офицеры поняли недвусмысленный намек. Они уже не раз видели, как Серая бьет твари в глаз за сотню метров сквозь листья и дебри. Вздумай они увязаться за ней без спроса, то рисковали получить стрелу в голову. Других частей тела ее стрелы не поражали в последние дни, когда она привыкла к тому полуметаллическому луку, который в упругости не уступал рессорам с мира Виктора Сергеевича. Ухватив грубый конопляный мешок и используя его как мочалку, Серая отодрала двух мелких свинушек так, что когда она приодела их в приличную одежду мальчишек и подровняла на скорую руку обрезанные волосы, девочки походили на слуг какого-то благородного лорда. «Так, ты Боб, а ты Ник». «Я не хочу быть Бобом». «А по ебалу ты хочешь?» «То-то же. Если не хочешь, чтобы твою задницу натянул на свой хуй какой-то непривередливый рядовой, будь Бобом и учись работать ножом. Иногда этим животным даже мальчики годятся, потому ведите себя менее женственно и беззащитно, а то даже имя Боб не спасет. Девочки, выпучив глаза, уставились на Серую в мокрой сорочке. Она шустро стянула сорочку и, ухватив мочалку, сама от души отмылась в ледяной водичке ручья, пока две девочки краснея за ней подглядывали. После того, как Серая сполоснула сорочку, она надела чистую, отдав влажную девочкам. «Развесите сушиться, когда вернемся к палатке. Помните, смотрите на всех как на дерьмо, и не отводите глаз первыми. Если будут раздражать, швырните в них шишкой и покажите средний палец». Девочки открывали рты, пытаясь сформулировать вопрос, но на такие инструкции от старшей сестрицы они не могли найти слов. Как минимум, это пиздец грубо и неприлично, и совсем не подходит к поведению девочек, но они не хотели, чтобы их трахнули в задницу. Вернувшись в лагерь, девчонки со стрижкой под мальчика по версии Виктора заставили всех рядовых и офицеров черного кулака чуть ли не свернуть шеи, пока они их провожали к палатке Серой. Все-таки никто не поверил в то, что это мальчики, но заявить это Серой никто не захотел. Сама Серая взялась за дрессировку своих игрушек, решив стимулировать клетки химер в телах девочек, и заставила их отжиматься на крыше своей повозки, пока она убивала тварей покрупнее и отправляла отряды зачистить стаи волков и прочую мелочь. Но новых химер уже не попадалось. Эти твари быстрее обычного зверя и уже давно добежали к стенам городов, переполненных кучей нежного мяса. Такая мелочь, как конвой графа Орлова, им была неинтересна, или они считали риск налететь на град стрел неоправданным. Виктор, в свою очередь, проверял состояние девочек. Из-за того, что они были обычными девочками, даже под стимуляцией клеток химеры их сила и выносливость едва дотягивала до параметров взрослого. Но скорость и гибкость были намного выше, чем у среднего человека. Виктор предполагал, что при должном обучении они легко выйдут на уровень топ-блейда, то есть инспектора, которого Серая прирезала первым. Также Виктор отметил, что стволовые клетки в их мышцах начали замещать собой мышцы девочек и клетки других органов. Как оказалось, псевдонаучные фильмы в этом мире не менее надежный источник информации, чем учебник по физике. Стволовые клетки не только помогли прижиться клеткам химеры, но и начали проникать в другие органы и ткани девочек. По прикидкам Виктора, их кровь с помощью костного мозга химеры будет преобразована в кровь монстра через месяц, к тому времени кости, хрящи и сухожилия девочек будут заполнены клетками химеры, резвившимися с стволовых клеток, и при дальнейшем росте будут намного прочнее человеческих. Это значит, что даже без тренировок девочки через год могут считаться сверхлюдьми, как эксперты меча. То есть их тела достигнут того же уровня, что и тело Серой под усилением Виктора. Но есть одна загвоздка: эти девочки уже не люди, у них тела химер, но разум все еще человеческий. Виктор не представлял, как в долговременной перспективе преобразятся эти две девочки, ведь эксперимент Виктора полностью зависел от биологии этого мира и его законов. Его магические знания до сих пор были бесполезными, кроме случая с имитацией каналов чакр, а при своих исследованиях органики он не углублялся дальше разработки антибиотиков для обеспечения смертных солдат магического королевства нормальным уровнем медицины. «Сестра, я больше не могу». Серая и Виктор сосредоточили взгляд на младшей сестре по имени Ник. Ее тело начало генерировать кое-какие волнения в энергетическом спектре, и дрожащие мышцы девочки начали бешено поглощаться стволовыми клетками химеры, которыми было переполнено тело девочки. «Ник, потерпи еще немного. Сейчас откроется второе дыхание, и ты поймешь, что на самом деле это был не предел, а просто ступень, которая сделает твою силу выше. После ее преодоления еще осталось совсем чуть-чуть». Ник, нахмурив брови и оскалившись, продолжила отжиматься, выдавливая последние силы из своего тела. Вдруг дрожь прекратилась, и Ник явно ощутила разницу в руках. Боль от разрыва мышц угасла, и она снова могла продолжать отжиматься легче, чем когда-либо. Шокированная старшая сестра, которая также едва держалась и уже хотела сдаться, заметила перемену в младшей и, собрав остатки воли, продолжила рвать мышцы, но ей пришлось потрудиться, чтобы довести свое более выносливое тело до грани, где стволовые клетки химеры начнут заменять ей мышцы. «Теперь встаньте и начинайте приседать, но мы еще не устали. Смысл в том, чтобы вы переступили порог, а не устали. В дальнейшем вы должны заставить каждую мышцу вашего тела переступить порог, иначе вы будете калеками с неравномерно развитыми телами. Но я прослежу за тем, чтобы вы довели до предела каждый кусочек вашего нежного мяса в следующие несколько дней». Девочки сглотнули, догадавшись, какой ад им предстоит. Клим и другие в конвое все это время смотрели, как Серая мучает девочек, которые послушно терпели все пытки этого изверга. Они думали, что серая так утоляет свои извращенные желания, заставляя девочек по несколько часов повторять унизительные и смехотворные на их взгляд упражнения. Но уже через пару дней девочки, закатав рукава, продемонстрировали свои отточенные стройные мышцы рук, в то время как рубили дрова для своего серой лагеря, и по их движениям было заметно, что девочки уже на уровне Лаублейда. Она их тренирует. Клим шокированно прошептал капитану Моргану. Тот, в свою очередь, незаинтересованно сказал: «Да, я уже видел те унизительные пытки. Ты не понял. Эти тренировки эффективны. Девочки уже на уровне Лаублейда, значит, существует система подготовки, по которой она может создавать таких, как она. Похоже, она и правда блейд-мастер, а не эксперт. Только мастера вникают в искусство меча так, чтобы быть способными передать свои способности ученикам. Эксперты способны лишь обучать искусству фехтования, но не влиять на тело и рост своих учеников». Морган с неверием выбежал и понаблюдал за девочками. В конце он согласился с тем, что их уровень уже выше, чем у рядовых солдат. Похоже, они и правда стали лаублейдами. Но такой прогресс невозможен для обычных людей, потому называть серую блейд-мастером рано. Посмотри на черты лица девочек, они похожи сестры. И что, они обе прогрессируют одинаково, это значит, что или у двух крестьянских дочек случайно оказался одинаковый талант для становления лаублейдом, что почти невозможно, кроме случаев близнецов, но они не близнецы. Клим вдруг что-то осознал, забегав глазами, и сказал: «Или эти девочки получили одинаковый талант по наследству. Я тоже склоняюсь к этому варианту. Скорее всего, у серой есть метод определения потенциала и силы живых существ. Как ты уже заметил, она никогда не поднимала лук для разборок с волками, а лишь убивала особо опасных тварей, которые могли задержать наше движение. Она знает их силу, и скорее всего тогда в деревню сунулась, уже зная, что она из нее вернется не с пустыми руками». Клим кивнул головой и сделал вывод: значит, до тех пор, пока серая обращает внимание на кого-то, то у него есть потенциал стать мечником. Я думаю, она более избирательная. У нас много рядовых с хорошим потенциалом, но она воротит нос и подбирает сирот на пологе смерти. Думаю, она взяла их в свои ученики, потому что без нее они никто, и они просто умерли бы без ее опеки или стали бы игрушками наших рядовых и офицеров. И не надо делать мне из них святых. Короче, она поместила девочек в среду, где вокруг них находится лишь мучительная смерть, и предложила им лучик надежды, обещая силу. После подобного, если девочки не станут считать ее родней отца и матери, то у них просто дьявольский уровень бессовестности, что в свою очередь тоже уникальный талант, который очень полезен в нашем мире. Клим взглянул на серую, которая теперь напрягала по домашней работе своих учениц, а не рядовых черного кулака. Капитан, с другой стороны, она просто магнит для талантливой молодой крови. Как думаешь, наш черный кулак ждет новый золотой век? Согласен, Клим. Что бы ни задумала эта хитроумная девчонка, пока наш отряд ее не сделает своим врагом, она обеспечит нам славу и станет новым лицом нашего отряда для привлечения молодых и амбициозных воинов. Нужно будет как-то наладить ее отношения с остальными пальцами. Ник. Боб, старшая сестра. 85. Вместо одной агрессивной девушки в конвое графа Орлова, теперь было три. Две новенькие швырянием шишек скорее проявляли не раздражение, а смущение, но не нужно недооценивать шишку в руке у человека на уровне лаублейда. Девочки злополучным снарядом, не контролируя силу, сшибали рядовых всадников из седла, оставляя позорные отметины в виде фингалов под глазами. Скоро все поняли, что новенькие опаснее серой, которая скорее пренебрежительно отмахивалась шишками от назойливых зевак. Боб и Ник, наоборот, были очень озабочены и насторожены любым движением мужиков из черного кулака в их сторону, и скорее с испуга вкладывали в бросок свои силы, полученные после трансформации мышц. Серая с этим ничего не делала, а наоборот поощряла маленьких безобразниц. Броски чего-нибудь тоже отличная практика для молодого воина. Кстати, о практике. Однажды, сидя со своими ученицами под палящим осенним солнцем, серая отобрала у зазевавшегося солдата, ехавшего рядом с повозкой, копье, и, швырнув его Баби, как ее прозвали черные кулаки, тыкнула в лес пальцем и сказала: «Тащи его голову сюда, без нее можешь не возвращаться». Баби охуеть не успела, как ее пенделем сбросили с крыши в кусты. Клим не понял, что произошло, но Морган тормознул его и сказал не мешать. Через минут 30 фургоны догнала перемазанная в кровище девочка с 10-килограммовой бошкой какого-то волчары в руке. Даже Морган потерял дар речи, но, поправившись, прокомментировал происходящее. Чет слишком жесткий толчок птенца из гнезда. Это не самый обычный волк, а скорее какая-то разновидность химер. Стаки даже я не справлюсь без ран, но копье было самым подходящим оружием для такой крупной твари. Похоже, серая все просчитала заранее. Я, блядь, сказала, что я хочу голову кабана. Нахуй мне башка этого волчары бестолочь, ай ебана. После крика серой все обратили на нее внимание, она в это время спустила стрелу своим луком и столкнула Ники, бросив ей под ноги тесак. Иди, добей тварь, которую я ранила, и притащи мою стрелу с бедром этой самой твари. Нападешь на что-то кроме этой хуйни, будешь жрать свою жертву на ужин. Боб, ты это, голову подбери, это твой ужин, в наказание за то, что решила своевольничать и убить что-то кроме того, что я просила. Капитан Морган покраснел. Это оказался не толчок птенца с гнезда, а скорее батя, пославший парня в ларек за пивом. А тот вернулся, потратив деньги на всякую бестолковую хуйню. Клим смущенно проигнорировал капитана и отъехал от него подальше, все-таки умничать рядом с этой деревенской девкой себе дороже. Когда смущенная Баби отмылась в ручье и закончила с разделкой головы, она выбросила кости, оставив лишь сверток кожи химеры, в котором было промытое мясо. Она посмотрела на него, понюхала и куснула. Когда она опомнилась, она уже заживала половину сырого мяса и чуть не блеванула, поняв, что все еще чавкает сырое мясо зубами. Когда она вернулась, то серая, выслушав ее объяснение, влепила ей леща, сказав: «Ты, блядь, дурная, кто знает, какие были глисты у той твари, никогда не ешь мясо, пока не заработаешь иммунитет хотя бы к одному яду. Если есть иммунитет, то просто смешав с ядом немного еды, ты сможешь избавиться от всей заразы. Фу-ух, придется снова напрячь знахаря на микстуры от глистов». Серая рассмотрела и понюхала сырое мясо волка, провоняло собачьей мочой. «Хэмэм, оно вкусно пахнет», — она спросила у Ники, поднеся ей к носу кусок. «Неплохо», — сказала девочка, брызжа слюнями как фонтан. Серая сообразила кое-что и спросила Баби: «Ты убила эту тварь, как ты ее нашла?» «Ее рядом не было, я просто услышала запах». «Понятно, ты уже съела половину?» «Да, другую я отдам Нике». «Ммм, ладно», — разочарованно протянула Баби, и ее сестренка радостно зачавкала сырым мясом. В это время Виктор наблюдал за тем, как желудок девочек начал немного странно себя вести и начал растворять мясо особым ферментом, который помог за пару секунд превратить мясо в кисель. Потом тот же желудок начал нагнетать кисель в особые сосуды, закачивающие этот кисель в органы девочек. Все это раньше не присутствовало в телах девочек, похоже, это органы, доставшиеся им после того, как их тела ассимилировали стволовые клетки химеры. Виктор подумал над произошедшим и понял, что это было не пищеварение, а скорее обработка генов другого монстра организмом химер. Если какие-то гены были лучше, чем у носителя, то, вероятно, органы изменятся, следуя какому-то механизму, заложенному в организм химеры. Это, с одной стороны, очень опасно, ибо кто знает, как новые железы повлияют на агрессивность и вменяемость девочек. Но Виктор предполагал, что до тех пор, пока девочки не будут загнаны в угол, как в случае с преобразованием их мышц, их тела и разум вне опасности, тем более их разум защищен сотнями механизмов, оставленных в подсознании девочек Виктором. То есть клетки девочек хранят гены как библиотеку, с которой при нужде девочки смогут пробудить какие-то способности тех, чьи гены они поглотили. Это должна быть одноразовая трансформация, ведь при трансформации мышц на выносливость и силу не произошло других трансформаций тех самых мышц. То есть один раз собрав гены другого монстра, девочки получают страховку на случай, если их загонит в угол, для того, чтобы обрести или усилить какую-то способность или характеристики тела. Дай бог, чтобы они не обросли чешуей. Смехом их легче будет за мальчиков выдать, но чешуя — это пиздец, а рога — вообще смертный приговор. Мысли серой услышал этот самый бог, который сделал выводы из подобных механизмов, спрятанных в случайных животных планеты. И скорее всего, это искусственные создания, выродившиеся после тысячелетий адаптации к бедной энергетике мира, ибо потенциал первых химер явно был наравне с драконами, если бы они могли как-то добыть их плоть и кровь. Подобные наследия свидетельствуют о том, что этот мир не так прост, хотя тут и нет какой-то халявы, вроде гниющего трупа божества, наполняющего своими миазмами и безграничной энергией весь мир, как в старом мире Виктора. Виктор решил подробно изучать химеры, также перепроверить анатомию и гены людей, чтобы узнать, какие отпечатки оставили на них наследие древних цивилизаций. Ведь смертные люди были самым любимым сортом лабораторных крыс для всяких первородных безумных гениев и божеств той же степени безумности. И наверняка в естественных блейд-мастерах и князях меча, как и других сверхлюдях, были какие-то явные следы, оставшиеся от их предков, лабораторных крыс древних повелителей этой планеты. В середине буферной зоны Виктор решал, что делать с химерами. Вариантов было несколько. Во-первых, заставить их форсировать развитие собственных тел, обжираясь сырым мясом и доводя до предела тела с помощью ядов, пыток и физкультуры. Это грозит тем, что девочки сломают свои тушки, отчего у них вырастет шерсть, клыки и когти вместо ногтей, позже, возможно, появятся хвост и звериные ушки, но это уже им не придаст милоты. Во-вторых, нужно кормить их ровно столько, чтобы они едва могли активировать какую-то мутацию органов и тканей, все так же изводя девушек физкультурой, кроме того, голодом, чтобы создать стресс для организма для изменения физиологии на более эффективную. В этом случае есть вероятность отрастить клыки, когти, шерсть, если хватит материалов на такую мутацию, но скорее всего голодный организм в первую очередь обзаведется когтями и клыками, чтобы обеспечить себя оружием для охоты, а уже потом начнет думать над эффективностью тела. Третий вариант самый практичный, ибо требовал то, что у Виктора было в достатке, и побочные эффекты сводились на нет. Нужно взять под контроль свое тело, в прямом смысле от остановки сердца до полного отключения нервов. Это можно достичь после десятков лет медитации и практики йоги, но у Виктора, как у мага 6 горанга, хотя и почти до смерти потрепанного, было несколько козырей, так что он решил озаботиться внутренним миром маленьких гиен, охочих до всякой вонючей падали вроде химер. Когда он вышел из своей библиотеки познаний, он ощутил, что Роза уже легла спать, подмяв под себя младшую гиену. Он все никак не мог привыкнуть к тому, что эти девочки уже больше животные или монстры, чем люди, и особенно ему въелся образ пожирания сырого и вонючего мяса химер. Весь опыт общения со смертными Виктору достался в наследие от депутата. Ни крысок, ни сам Виктор Грейрат не смогли понять смертных людей и их натуру лучше старика. Крысок и Грейрат часто использовали опыт старика для угадывания модели мышления смертных, и всегда попадали в точку, читая их как открытую книгу. Но сейчас, ссылаясь на опыт старика, девочки явно скоро съедут с катушек. Ладно, то пещерные люди могли жрать хоть мертвечину, но выросшие в современной семье девочки-подростки, которые с детства ели только вареное из котла, начинают испытывать тягу к сырому мясцу, а конкретнее тупо натыкаются на монстра и, случайно убив его, начинают жрать сырым. Как минимум, это может привести к заражению глистами и инфекцией, потому нужно дрессировать всеядных гиен, пока на человечину не разинули пасть. Если прогнозы Виктора верны, то инцидент с человечиной может произойти, когда девочки начнут отращивать клыки и когти, ведь с их физиологией это самый простой способ вернуть человеческий облик. Сожрать мясо человека, чтобы снова стать человеком. Это логично для химеры. Виктор хотел было и сам войти в дремоту, ибо ему уже не нужен полноценный сон, лишь прилечь на часок и полежать, не напрягая мозги, посмотреть воспоминания о детстве его детей и внуков. Но тут его шестое чувство, а точнее третий глаз, сказал, что личное время отменяется. Виктор впрыснул в кровь Розы коктейль гормонов на основе адреналина, и она как подорвалась и привычно заворчала. «Опять, бля, вставайте, мелкие заразы! Вы что, не чувствуете?» Она отпинала ногами двух гиен до бодрого состояния, и, вручив им секиры, сказала: «Идите угомоните тех собак, заебали лаять посреди ночи». Сама серая натянула лук со стрелой и выбила с рук спящего часового копье. Т-тревога. Часовой привык к такому пробуждению, но теперь, когда он уже хотел обматерить серую, он заметил, что на их лагерь с ближнего леска несется два десятка двухметровых волчар. Им с флангов приближались две девчонки, держа одной рукой секиру, а другой вывернутое с корнем молодое дерево без кроны. Взмахнув как веником бревнами и вскинув над головой секиру, девочка отбросила пару волков, а того, что увернулся, рубанула по черепу секирой. Это выглядело весьма эффектно из-за того, что девочка, не останавливаясь, вращала вокруг оси двухметровый ствол толщиной в сантиметров 10 и попутно успевала метко рубить головы волкам секирой с полутораметровым древком. Концентрация для двуручного владения этими оружиями была бонусом, оставленным Виктором в головках девушек, после того, как серая пробила им череп и изменила их старый способ обработки и запоминания информации на подобный своему образец. Виктор, кроме этого изменения, оставил в их памяти несколько полезных навыков вроде борьбы различными типами оружия и т.д. Теперь, когда их мышцы получили дополнительный материал для развития, они легко справлялись с натиском десятка волчар, попутно отрубая секирами куски мяса некоторым бесстрашно бешеным псинам. Конечно, и черные кулаки не зевали и, схватив луки и стрелы, начали валить тех волков, кто подходили к девчонкам с флангов, оставляя им только узкий коридор, в котором девочки рубили их на мясо. Вскоре пять хромых и утыканных волчар сбежали с поляны, где стоял лагерь конвоя графа Орлова, и девочки с изодранными щепки бревнами и секирами вернулись к серой, обнаружив три крупных туши с другой стороны от места, где дрались девочки. Похоже, что та группа должна была выиграть время для этих трехметровых носорогов с волчьими башками, но им не повезло наткнуться своими зенками на железные стелы серой. Троих гигантов с нервными смешками оценили капитан и Клим и спросили: «Где серая?» «Я тут». Серая вышла с густой стены кустов, волоча с натугой четвертый труп с наполовину отрезанной головой. Похоже, этому волку, который был немного крупнее остальных троих, Сера уж постаралась не дать шансов на выживание и рубанула в горло очень глубоко, оставив болтаться голову на хребте и холке с куском мяса. «Слышите, мех спустите, отложите мне, их печени, немного мяса этого здоровяка отдельно в бочки положите и тоже мне, все остальное ваше. Я заебалась, хочу спать». Серая, пошатываясь, влезла в свою палатку и распласталась, так и не сняв окровавленную одежду. Две гиены влезли и, стащив одежду, поняли, что их покровительнице досталось неплохо, но несмотря на все тело в синяках, все ее кости были на месте, хоть и треснутые. Девочки в шоке обтирали влажными полотенцами серую до самого утра, рассматривая, как синяки видимыми темпами исчезают с ее тела. «Кхебля, голова, дайте воды». На рассвете серая пришла в себя и выпила пол ведра воды, полностью вернув здоровый цвет лица. Гиены на нее выжидательно смотрели. «Сестра, что произошло?» «Да так, одна подлая и живучая тварь наступила на меня и помяла немного, пока я ей глотку не разрубила». «Сестра, твой меч не мог оставить такую глубокую рану с прижженными краями». «Боб, не суй нос в такие дела. Иногда хорошо соображать вредно, особенно если язык длинный». «Я серьезно, сестра, как ты это сделала?» «Мастерство меча, злой бог послал свою кару на ту тварь». «Ты не врешь». «Да, он покровительствует нам всем, будьте осторожны и меньше трепитесь о нем. Для других то, что произошло, это просто мастерство меча такое». Поняли? Виктор этой ночью почувствовал, что он почти потерял своего носителя, но в его арсенале были свои трюки, и он мог справиться с органическими животными даже без использования эфира. «Роза, открой рот». Из раскрытого рта Розы вышла голова змеи с голубыми светящимися глазами, и над телом девушки мелькнула полоса белого ослепительного света, заставив запрыгнувшего на нее волка вертеться колесом в воздухе, сминая ветви вековых деревьев. Роза ощущала языком, как нечто вернулось ей в горло, снова став частью ее тела. До этого она не подозревала, что злой бог так близко. Трюки с иглами со своих пальцев она еще списывала на какую-то магию, но теперь то, что в ней что-то живет, уже факт. Она протерла кровь на лезвию меча и, открыв рот, посмотрела на отражение двух горящих голубых глаз у себя во рту. Они моргнули и закрылись насовсем. «Роза, позаботься о себе, я соединил твои ребра и подлатал легкие, мне нужно отдохнуть». 86. Виктор едва успел утащить Розу из пасти хитрожопого волчары, который, убегая, завел ее в дебри и, развернувший, подмял под себя. Хотя Роза и не растерялась, взмахнув мечом и отогнав зубастую пасть от своей головы, но ей хорошенько помяли ребра, нанизав на переломанные кости легкие. Тут Виктор уже не мог прятаться и, используя крохи эфира, снова собрал часть своего первородного тела и, вылезая с горла девушки, вызвал возмущение эфира внутри своего сосуда души. Ранее таким же образом он, еще будучи магом 3-го ранга, сварил сердце рыцаря-генерала, который пригрозил его жизни на границе Святой Империи и Федерации раз. Теперь он был магом 6-го ранга и мог не просто варить сердца возмущениями эфира, но и создавать лазерные лучи, коими и зарезал псину, нависшую над ним. Вылезти из тела Розы пришлось из-за того, что возмущение выходит прямо изнутри тела Виктора. Конечно, его первородное тело может перенести температуру плавления металлов, а вот тушка Розы пострадала бы еще больше тушки волчары. Теперь Виктор не сможет прятаться и дальше от глаз Розы прямо у нее под носом, но из самого начала не было особой необходимости. Виктор лишь давал время ей понять свою полезность и развить зависимость от его силы. И получилось это вполне успешно. Роза, когда уже проснулась, осознавала, что ее сила, скорее всего, результат присутствия Виктора в ней. Она уже поняла то, что это существо не пыталось ей угрожать или навредить телу, а наоборот лечило. Это очень успокоило ее сразу после того, как она увидела те самые голубые светящиеся глаза внутри своего горла. Она уже собиралась блевануть от шока, но Виктор ее привел в чувство, сказав позаботиться о себе. То есть оно должно было уснуть. Роза, проспавшись, поняла, что все не так и плохо, учитывая то, что она уже несколько недель могла бы быть свиным навозом в поместье все еще живого барона Вигора, но все обернулось так, что земля за ее спиной буквально горит и ее наводняют монстры, чему она была весьма рада и лишь надеялась, что главный город баронства и его стены простоят до тех пор, пока не получит нового хозяина. Все же она оставила в местной церкви своего сумасшедшего братишку, единственного, кто хоть чуть-чуть заставлял ее чувствовать нерешительность перед тем, как его убить. Виктор уже давно пришел в себя после трансформации от того, что не мог успокоиться всю ночь, и, следуя мыслям, которые прервало внезапное нападение огромных волков, проверил те самые 10% физиологии Розы, которые отличались от людей из его прошлых миров. Как ни странно, у Розы были всякие лишние наборы атрофированных желез, кое-какие скопления сосудов, которые нигде ни с одним органом не соприкасаются, и прочие странные отличия от нормальных людей по версии Виктора Сергеевича и учебника анатомии 9-го класса.